Восьмое. Удар по окрестностям. Большую многонациональную страну главное качнуть, а уж потом она затрясется сама собой. Вниз сыпанет блестящий ворох посуды, вроде аккуратно натертые полотенцем и устойчивые фарфорово предсказуемые судьбы. Они будут биться в клочья, разваливаться вывернутой на показ калейдоскопной мишурой, а сверху будут обрываться новые и новые ярусы. Командор Рекс Петит зашел на бесплатную охраняемую стоянку для служебного пользования. Завел заждавшийся хозяина «Опель», воспоминания о еще совсем недавно исправно функционирующих международных связях, и въехал в город. Он не любил встреч с семьей на берегу, всегда возвращался домой один. Он делал все по порядку, знакомился с приятным, по нарастающей. Вначале родной «Опель», затем город, тормошащее воспоминание, досаждающее другим суета забитых пробками улиц, навязчивая заботливость дистанционно глушащих зажигания светофоров, щекочущая ноздри запыленность воздуха. Вот когда ощущаешь прелесть выбранной профессии. Обычно, возвращаясь после рейса, он не сразу рулил к удобному, оплаченному Министерством обороны домику. Делал крюк за покупками. Он ведь не был капитаном торгового судна, могущим посетить хоть и не выбранные по желанию, но все же чужеродные порты. Естественно, близкие это понимали, никто не заказывал аленький цветочек. Но подсознательно, ведь он все-таки наматывал на винты целую гамму широт и долгот, они ждали от него хоть чего-нибудь. Эдакое завуалированное «принеси то, не знаю что». Теперь, словно для разнообразия, он ставил свой неподводящий и умеющий хранить тайну «Опель» на платную стоянку поближе к рынку и отправлялся в следующий раунд возобновляемого знакомства с городом движения пешком. Качающаяся, отвыкшая от земли походка наверняка выдавала его профессию. Кто-то из наблюдательных продавцов делал правильные выводы, шел ва-банк, вздергивал цены. Обычно срабатывало. Китель командор Петит не носил. По давно принятым и по большому счету дискриминирующим военным законам появляться в общественном месте в форме считалось нетактичным. Видите ли, этим, а также вывешенными на показ медалями, военнослужащий как бы ставил себя выше окружающих, а значит, ущемлял их достоинства и гражданские права. Окружающие могли почувствовать себя дискомфортно. Надевать форму в пределах города мог только полицейский, да и то, находясь при исполнении служебных обязанностей. Так вот, пройдясь по рынку, именно по рынку, а не по супермаркету, ибо только там имелась теоретически допустимая возможность купить нечто нестандартное, командор Рекс Петит возвращался в свой «Опель». Здесь он внимательно осматривал покупки на предмет обрывания ценников, лейблов и прочих демаскирующих мероприятий меток, ликвидировал их, если таковые имелись. Теперь подарки для каждого из членов семьи наличествовали. Вот только после этого он разворачивал шины домой. Он никогда не звонил. Мобильная связь в 2030-м была делом привычным и доступным по цене почти всем. Однако во время рейса делать это было нельзя, в связи с недопущением выбалтывания военных секретов, в том числе и местоположения судна. Но если бы он выдал себя во время поездки по городу, то разоблачил бы свой маленький всегдашний секрет. Может быть, домашние о нем догадывались и несколько подыгрывали. Кто знает. Однако всегда создавалось ощущение, что к дому он подкатывал неожиданно.